Гуру. Глубина и напряжение планетных событий тяжко ощущаются сердцем. Но что же делать? Надо и это пережить, зная о неизбежности сроков. Наверху еще труднее. Учитель сердцем встречает волны разбушевавшихся стихий и огнем сердца приводит их в равновесие. Эта титаническая работа не под силу обычным людям, но знающие могут помочь своим нераздельным и прямым устремлением и единением непоколебимым с учителем света.